Он не забывал раз в день бегать в свой мир и относить паре гвардейцев еду. Поначалу, те чуть ли не боготворили щедрого Рафа, с каждым днем все больше привыкали к тому, что приближенные самого Люцифера, могут есть практически сколько хотят, сильно дав скачок в физическом развитии. Все это время, я готовился к отправке в демонический город. Для этого, в городе Еликопа, по моему заказу, изготовили кучу всего. Сперва, конечно, мы продолжили обустраиваться в замке и запасаться провизией, но затем пошли более интересные изделия. Например, десяток тачек, небольшие деревянные колеса, между которыми расположились деревянные щиты, на которые можно было наставить кучу бочек с водой или корзинок с органикой. Основное отличие – это возможность быстрой разборки и сборки для проноса через портал или компактной транспортировки. Эти тачки можно легко привязать к ящерам, которых в этот раз стало больше, ведь по моему приказу их докупили, вместо продажи, как я изначально планировал. Хищники не докучали в этом мире, гоблины и дикие демоны в том. В общем и целом, все было очень спокойно. Когда появился снег, мы начали скатывать снежные шары, и по доскам спускать их вниз в подвал, переправляя далее в демонический мир. Хотелось у подножья вулкана, сделать небольшой пруд и посмотреть, что из этого выйдет. Для этого, парочка, что сопровождала Рафа, сняла верхнюю часть грунта, докопавшись до каменной прослойки, которую мы обильно замазали глиной, которой в окрестностях замка хватало. Туда и сваливали снежные шары. Хватило одного дня на создание пруда, и еще одного, чтобы наполнить водой. Демоны и ящеры жадно отпивали из него, но это ничего, мне не жалко. Снега на всех хватит. Раздав последнее цу, принял зелье для изменения цвета кожи, нацепил мантию с рогами и отправился в город демонов. Спасибо синей луне, что путешествие проходило спокойно. В этот сезон никаких кислотных дождей нет, да и попасть в бурю практически невозможно. Буквально еще день такого спокойного путешествия, и мы в городе. «Хозяин!» — донесся крик Рафа. «Накаркал!» — сказал в полголоса и повернул голову на крик. Рафик указывал куда-то в сторону горизонта, где поднималось небольшое облачко пыли. Мы тут же начали заворачивать караван так, чтобы встать кругом. Этот момент уже был продуман заранее. По плану, вся цепочка сворачивается спиралью, грузы отцепляются и ставятся плотнее друг к другу, ящеры выстраиваются вокруг груза, ведь они также способны обороняться. Ну а первый удар на себя примем мы. Нас всего четверо, я, Раф и парочка из моей личной гвардии демонов. Когда пылевой столб приблизился на пару сотен метров, я отчетливо смог рассмотреть собакоподобных созданий. Этих тварей я отлично помню. Встречался ранее с ними, когда один из гоблинов привел таких в мой мир. Но эти были дикие, без разумного, который мог бы ими руководить. Просто стая диких существ, которая явно решила нами перекусить. Удачи им! Прикинув расстояние и скорость, достал из своего рюкзака около десятка глиняных шариков, облепленных снаружи камнями и торчащим фитилем. Скрутил на пару оборотов фитили и поджег их одновременно, затем стал очень быстро, по одной, бросать свои подобия гранат на пути стаи. Секунд 10 и стая, под громкие хлопки, начала стремительно редеть. Сюда бежало порядка 100 особей, но до нас добралось не более десятка целых, и еще пара десятков подбитых, которые на ходу теряли кровь или просто хромали. Мы бы тоже пострадали от каменных осколков, но я предусмотрительно оставил одну из повозок перед нами, за которой мы и присели на время взрывов. Дальше началась простая рубка. Раф и пара сопровождающих перешли в ближний бой и сейчас вовсю рубились с уродливыми собаками. Я, как и надлежит главе, стоял на телеге, с высоты следя за ходом сражения, изредка выкрикивая советы. Более того, в редких случаях, понимая, что один из бойцов может получить удар в спину, бил магией на опережение. Так и мне не придется вступать в активный бой, и мои демоны будут целее. Когда все закончилось, а мои бойцы хоть и получили раны, но остались вполне себе дееспособны, началась грязная работа. Раф извлекал источники из тел низших демонов, а пара гвардейцев рубила туши на части и складировала их поверх остального груза. Думаю, если что-то пропитается кровью, мне только спасибо скажут. «Не дергайся, не издохнешь», — говорил демону, когда взялся за его лечение. А они дергались, моя магия хоть и лечила, но и боль вызывала сильную. Вот же парадокс, они не только исцелялись, но и становились на каплю сильнее, при этом сильно страдая от боли. «Все, закончили, можешь взять одну тушу и съесть. Так ты быстрее восстановишься и быстрее сможешь служить мне нормально. Демоны хоть и пострадали во время схватки, но без смертельных ранений. Все это я успешно вылечил и позволил каждому из троицы взять себе по туше убитого монстра. Чем сильнее они, тем сильнее я по сути. Ведь они верно служат мне. Возможно, кто-то захочет взбрыкнуть рано или поздно, подумав, что стал сильнее меня. Но тут вступит в силу их демоническое мышление. А по нему, сперва надо попробовать одолеть Ра, ведь он второй в этой пирамиде силы и власти. Так вот, если Ра убьют, наступит очень непростая ситуация. Вся моя власть и авторитет держится на том, что теоретически сильнее его, а по факту, его контролирует лишь клятва. Сойдись мы в честной битве, уверен, что не просто и 10 секунд. Он сильно ушел в развитии, как в скорости, так и в физической силе. Ох и не погадал, когда составлял столь сложную клятву. Теперь лишь надеюсь, что Рэр не станет настолько умный, что поймет, как ее обойти. Пусть не без приключений, но мы добрались до города, остаток дороги до которого я изо всех сил поглощал демонические источники. Само собой, часть из них отправилась в мои магические кубы, для сохранности. 3 штуки отдал моему сопровождению, в качестве поощрения, а вот остальное пришлось изо всех сил впитывать. Я не выл от страданий, лишь потому, что скулы и легкие свело в спазмах и судорогах. Источники хоть и небольшие совсем, но их много. Об контроле не шло и речи, развивалось сразу все, и каналы, и источник. Из действительно приятного, втрое толще стали каналы в голове, а значит, я на шаг ближе к своим ближайшим целям. На входе в город, нас встретила городская стража, в этот раз все поклонились, и никто не смел нас остановить. Демоны хоть и тупые, не инстинкт самосохранения явно силен. Эти воины были новыми, в том смысле, что ранее я их не видел, но уже знали, кто я и как себя вести. Помимо этого, Рэр тоже прибежал встретить хозяина. Кажется, он даже подрос немного за это время. По улице ехали медленно, я бы даже сказал лениво. Внимательно смотрел, кто и чем занят, какая плотность населения, пытался подметить детали быта и всего, что с этим связано. В прошлый раз меня поджимало время и нормально все изучить не было возможности, зато теперь я выделил себе целый месяц на этот город. Хотелось понять, как и чем живут демоны, немного больше узнать о менталитете и структуре мышления. Все это несло 2 цели. Первой было то, что я хотел немного развить город, вывести его на следующую ступень, если можно, так сказать. Вторая причина была немного интереснее. Поняв все вышеуказанное, будет проще всем этим управлять и не допускать нерациональных, на взгляд местных, поступков. А также при вторжении в мир людей, будет проще спрогнозировать развитие событий, предугадать следующие шаги и наиболее рациональное решение проблем с этим связанных. Ну и последний пункт был самым забавным. Демоны беспрекословно следовали культу бездны. Она мать, дарующая всем жизнь, она судья, воздающая каждому по заслугам, она и последняя инстанция, принимающая в свои объятия души павших. Нет, саму бездну я, конечно, не подвину, но вот интересно, можно ли добиться того, что для этих демонов я буду хотя бы на ступеньку ниже. При все этом, являясь презренным, жалким, слабым человеком, но вот об этом мы, конечно же, говорить не будем. Люцифер всесилен и могучий, лишь сама бездна может ему указывать путь. Это будет очень весело. Раф отделился от нашей группы еще на подъезде к городу. Никто, кроме гвардии Ира, не знает о его причастности ко мне, пусть так и будет дальше. Хотелось, чтобы и гвардия не знала, но Рэру лучше не бросать город без правителя. «Рэр, притормози», — сказал демону и спустился с повозки, завидев между домами группку маленьких демонит. Раф следил за нами, а точнее следовал параллельным курсом. Проследив за моим взглядом и остальным, появился за спинами мелких, преградив им путь для отступления. Пометавшись немного, демонята попадали на колени и начали подрагивать. Встать, они тут же вскочили, но взгляды остались прикованы к земле, в то время как вся остальная улица смотрела на меня, не понимая, что происходит. «Вы же знаете, что это мой город», — спросил у пятерки мелких. «Да хозяин», — начали нестройно отвечать бесито, зачем-то назвав все же хозяином, кем я им не являлся. Видимо, решили перестраховаться и хоть так умаслить. «В моем городе не место слабым, таким как вы позорите мое имя и славу». Видимо, быстро прикинув расклады, начали надеяться на изгнание из города. Это лучше, чем смерть, вероятность которой на их мнение была куда больше. Но кто же будет изгонять столько мяса? Лучше убить и съесть, усилившись самому, может, даже приближенным что-то достанется. Эти мысли прямо читались на лицах демонит, где любой упрек сильного чаще всего заканчивается смертью и поеданием слабого. Сама концепция, на мой взгляд, ужасна, но в местных реалиях единственный вариант для выживания. «Держите», — бросил к их ногам по брикету сухофруктов, «мне нужны сильные воины, а не такое ничтожество. Это поможет вам стать сильнее и стать частью моей силы. Если окажется, что вы не стали сильнее, а остались ничтожествами, накормлю вами более достойных. Действуйте, у вас мало времени, как и моего терпения». На этом развернулся, сел в повозку и двинулся дальше. Дети тут же начали поедать подарки, пытаясь при этом благодарить и класться, что оправдают мои ожидания. «Передай Рафу, чтобы проследил за ними и что они будут дальше делать», — тихо сказал Ру, на что он едва заметно кивнул. Далее надо было пустить правильный слух о том, что великий Люцифер настолько силен, что может отдать пищу по своей прихоти, а не изо всех сил пытаться усилиться. Настолько умен и дальновиден, что может делать долгосрочные инвестиции, ведь те демонята, если не погибнут, станут его верными слугами в будущем, если докажут, что способны на что-то. Настолько коварен, что таких планов многие сотни и врасплох его не застать, а каждый день будет приносить лишь силу и богатство. Именно в этом ключе надо было разнести слухи, повышая свой авторитет в глазах местных. Самое главное, чтобы если у кого-то вникнет шальная мысль о слабости или безрассудности, у них уже был ответ, где оказывалось, что это очередной коварный план повелителя. Остаток пути так и продолжал осматривать окрестности. Добравшись до главного здания, мы прошли внутрь, сюда же загнали повозки. Ящеров тут же начали распугать и разгружать грузы, чтобы все это переместилось в подвалы, которых оказывается тут предостаточно. День я праздно отдыхал, ходя по внутренней части строения и уже нормально все осматривая. Помимо главного зала с троном, была пара подсобных помещений, одна спальня и подвалы. Внизу, под землей, обнаружились комнаты, захламленные всякой ерундой, камнями, костьми или кожей. Ладно, последнее не ерунда, можно использовать или перепродать. Обнаружился и склад оружия. Не знаю, трофейное или еще какое, но тут по разным кучам было свалено много чего. Чаще всего оружие было целиком костяным, реже имело лишь костяную ручку. Лишь в редких случаях все целиком было отлито или выковано из металла. Отдельно от всего лежал небольшой нож с двусторонней заточкой, что был сделан словно из цельного куска рубина. Рукоять обмотана тонкими полосками кожи, но все же, Рэр, ты знаешь, что это? У него не было даже предположения о предназначении этого ножа. Хм, ладно, закажешь ножны для него, поношу с собой, может, со временем разгадаю его суть. Далее было помещение с железной рудой. На вид даже не скажу, сколько тут, сложно оценить подобное без определенного опыта. Навскидку, если все это переплавить, то хватит сделать железный куб с метровыми сторонами. Нашлась и еще пара интересных помещений. Первым была пыточная, с разными интересными штуками для причинения страданий. Второе помещение больше всего напоминало лабораторию. Ну, насколько ее можно воплотить, живя чуть позднее каменного века. Всю руду хотел было отправить в обработку, на переплавку, но Рэр сказал, что половина – это дань управляющему городу, а вот вторую половину можно пустить на свои нужды. К слову о дани, скорее всего, за ней прибудут перед самой моей отправкой обратно, так что застану инкассаторов сам. «Как же тут убого», – вздохнул я, еще раз оглядывая тронный зал. «Тут не хватает вообще всего. Надо с этим что-то делать. Думаешь, хозяин?» – спросил Раф, что сейчас был рядом, принеся очередной доклад. «По-моему, неплохо, места очень много, сразу видно, кто главный. Трон с черепами тоже очень впечатляет. Стены тоже толстые, осаду держать можно очень долго. Мне нравится. Ну а где красота, где вещь, подчеркивающая, что я великий, трофей в конце концов? Кто же трофеи на показ выставляет? Если их будет мало, значит, не так силен, если много, значит, можно и украсть что-то, никто не заметит. Нет, думаю, трофеи лучше не надо. Сильного демона красит рога, это в первую очередь. Во вторую — гвардия. Чем она сильнее и больше, тем больше страха и уважения к повелителю. Это все знают. Кстати, о гвардии. Ты выяснил, что там та пятерка демонит делает, ну, которых я накормил? Да, следил за ними пару дней истине. Сперва думали бежать из города, говорили, что второй раз так не повезет и их точно-приточно съедят. Но потом, поднабравшись сил от еды, осмелились, выследили и съели какого-то бедолагу. Он, кстати, на вид был силен, явно будучи уверенным, что пятерка маленьких слабаков ему ничего не сделает, расслабился, а может, сам давно не ел. В общем и целом, прирезали и съели его. Но так делать нельзя, все это знают, да и заметить такое многие могли. Они решили больше не рисковать и свалили из города. Дальше следить не стал. Хорошо, но надо быть в курсе ситуации. Я хочу знать, если они вернутся назад, задумчиво говорил я, усевшись поперек неудобного трона и глядя в потолок. Я уже распорядился, мы точно узнаем, если кто-то из них вернется. Раф стоял передо мной, опустив голову, но не опуская взгляда, такое позволялось ближайшим подчиненным. Более того, с моего разрешения, Раф мог первым ко мне обратиться. Если же на улице кто-то позволит себе подобное, можно смело изъять его источник, а остальное отдать гвардии. Далее, я слушал лекцию на несколько часов о горожанах. Большинство работало в шахтах под городом. Железа там хоть и хватало, но концентрация постепенно уменьшалась. Видимо, основные залежи уже давно выбрали и теперь доковыривают остатки. Если случится такое, что все железо закончится, то у города начнутся тяжелые времена. Первое и самое неприятное – это остановка торговли. Демоны перейдут в стационарное положение и начнут, сидя в домах, питаться за счет маны. Многие станут, несмотря на законы, нападать друг на друга, и население резко пойдет на убыль. Добавим к этому управляющий город, который потеряет свою дань, а значит, захочет возместить убытки иначе. Например, начнет уводить всех без разбора в рабство или убивать горожан на мясо. Многие начнут бежать из города в поисках более хорошего места жительства, а кто-то попробует стать охотником и умрет во время этой попытки. Как гласят местные истории, за десяток-другой лет город перестанет существовать. Таких мест в этом мире хватает, и данный город ждет то же самое. Рабство – отдельная тема в этом мире. Туда можно попасть за долги или напав на кого-то и проиграв битву. Есть и другие способы, но эти два наиболее популярны. Главное условие, что все должно быть официально и при свидетелях. Далее происходит интересная процедура. При наличии доказательств, надо обратиться к ближайшему главе. Это может быть глава какого-то поселка или города, неважно, главное, чтобы за ним была власть, и чем больше, тем лучше. Так вот, властитель должен признать обоснованность рабства. Если прямого конфликта не было, то назначается бой, по результатам которого и будет решение. Если обвиняемый проиграл, то обвинитель за свои средства покупает ему железный ошейник со своим именем и берет клятву подчинения. Если обвиняемый победил, то они расходятся без претензий друг к другу. Отсюда вывод: лезть в долг к более сильному демону лучше не стоит. Если же произошел конфликт, то тоже драка или насмерть, или проигравший идет в рабство. Тут стоит отметить, у победителя обязательно должны быть средства на ошейник и на подношение главе города, чтобы он потратил свое драгоценное время на рассмотрение дела. Как оказалось, рабы передаются по наследству от главы к главе. Сейчас, в моем подчинении, было более 200 рабов, что трудились в шахтах под городом. Часть граждан занималась другими делами. Например, многие специализировались на стройке. Они чаще всего сами носили камни в город и, используя слизней, могли построить на заказ жилье, расширить его или проложить удобный мостик. Работали довольно дешево, и почти каждый мог себе позволить их услуги. Были те, кто носил руду от места добычи и куда укажет добытчик, за скромный процент от руды. Ремесленников тоже хватало, буквально каждый десятый житель города мог неплохо обработать кость или кожу. Совсем малый процент населения были узкими специалистами, но их было достаточно. Например, были лекари, которые неплохо знали строение практически всех видов демонов и могли оказать первую помощь и дать рекомендации. Одним из удивительных видов демонов были кормильцы, которые имели дар притяжения энергии. За небольшую сумму они активировали свой дар, и маны вокруг них становилось на порядок больше. Я еще не разобрался в бартерах на разные виллы товара, но вроде бы, если удачно договориться, то можно получить больше энергии, чем выручить за отданный товар в эквиваленте. «Пойдем смотреть рабов», — сказал Ру, тот сразу же встал и повел куда надо. Опустившись на нужный уровень, мы зашли в одну из больших пещер. «Это твоя пещера, хозяин. Все, кто тут работают, твои рабы. Все, что добывается, за вычетом налога, тоже только твое. Пройдясь и посмотрев, увидел одного надзирателя, который контролировал тут все. Здоровенный демон, похожий на растение, стоял у входа и следил за происходящим. Чаще всего ему приходилось просто вести подсчет руды и запоминать, кто и сколько сдал. Он же следил за тем, чтобы никто не отдыхал больше положенного, прекрасно зная, кто и за какой период может достаточно насытиться маной, чтобы продолжить добычу. Ну и последняя его задача – следить за тем, кто умрет. Далее полагалось раздать мясо равными долями остальным, чтобы они могли и дальше работать эффективно. А вот вид рабов меня не порадовал. Дистрофики те еще. Все не только исхудалые, но и здоровье их под большим вопросом. Работали все так, кому как удобнее. Кто-то ковырял стену когтями или рогами, жвалами, непонятными отростками. Часть била в стену камнем, немногие имели костяной инструмент. Выясни, кто лучшая пятерка рабочих, тихо сказал Ру, и тот уже отправился исполнять. За 10 минут демон растения собрал пятерку лучших и выстроил передо мной. Пара из них работал собственными когтями, которые знатно стесались к этому времени. Остальная троица работала костяными инструментами. Хотя можно ли назвать инструментом длинную и твердую кость, в прицепе, если ею работают, наверное, да. Я решил наградить тех, кто работает лучше остальных. Так вы сможете добывать для меня еще больше. А чем больше будете добывать, тем больше награда, запомните это. С этими словами, дал по 3 брикета фруктов каждому. Рру отдал приказ изготовить для этой пятерки нормальный инструмент, хорошего качества. Чертежи сделаю сам, по ним выйдет, что те, кто работал когтями, получат удобную ручку, с спиралью вокруг предплечья, и парой острых зубил на другом конце. Те, кто работал костью, получат железные кирки с костяной ручкой. Еда поможет набраться сил и работать усерднее. Это же пятерка, да завтра получила выходной. Ну и Рр передал, что если смогут удвоить добычу, то милость хозяина будет еще щедрее. Более того, это касалось и всех остальных. Каждый, кто сможет удвоить добычу руды, получит возможность есть нормальную еду, получить инструменты выходной. Надеюсь, это станет достаточной мотивацией для лучшей продуктивности. Не факт, что сработает, но попробовать точно стоит. Еще пытался узнать, почему у меня нет разных полезных демонов. Например, нет ни одного отряда, который занимается охотой. Этим занимаются только вольные отряды. Нет и тех, кто исследует окрестности на предмет полезных ископаемых. Да много кого нет, и с этим надо что-то делать. По скупым объяснениям, такого ни у кого нет или местные об это не слышали. Демоны по природе своей одиночки. Исключением являются племена гоблинов. Каждый демон сам себе хозяин и никому не доверяет, ни на кого не работает и т.п. Зачем с кем-то делиться, если можно не делиться? Да, все, кто живет в городе, платит налог на любую добычу, но так везде и так было всегда. Ну значит, можно это изменить. Каждый демон гонится за выгодой и благами. Надо сделать так, чтобы работать на меня было выгоднее, чем работать самому, изрек я очередную мудрость. Рр хоть и был впечатлен этой идеей, но вообще не представлял, как это можно реализовать. Ладно, найди мне лучшую группу охотников, я сам с ними поговорю. Если не знаете, что почитать между моими продами, можете попробовать это. Классическое попаданство в фэнтезийное средневековье. Сильный герой завоевывает себе мечом и пистолетом место под солнцем среди эльфов, гномов, орков и магии. HTTPS OutHardDayWork 109215. Глава 34. Через пару дней были готовы инструменты для рабов, но это не главное. Главным стало то, что Рр привел охотников. Что же от нас хотел господин правитель? Как-то слишком неуважительно спросил демон, что был больше 2 метров ростом. За его спиной стояло 1,5 десятка демонов, разной комплекции и явно с очень насыщенной родословной. Почти у всех была кожаная броня, оружие хоть и было костяным, но лезвия были все же из металла. Правда, по их виду можно было сказать, что оружие не особо и нужно, клыки, когти, рога и т.п. были на уровне. Шрамов на лицах и конечностях также было в избытке. Доспехи латаны-перелатаны, по всей видимости, еще и своими силами. «Вы бы с хозяином поуважительнее», — прорычал Рр. «Нам он не хозяин, зачем лебезить? Право сильного признали, законы чтем и ладно, но унижаться не будем, лучше умереть в бою», — с усмешкой, не отводя взгляд, проговорил главный. «Вы мне нравитесь, не зря приказал найти лучших, хоть и не мешало бы вас наказать за дерзость», — «Но вы мне нужны живые и здоровые», — задумчиво проговорил я. «Наказать? А сил хватит? Твоя охрана может не успеть добежать. Нас много, а вас всего дво». Его речь прервал заливистый смех Рера. «Всего? Ха-ха-ха, не могу. Всего, говорят, хозяин, ты слышал? Словно я один не справлюсь, хотя я. Вон те двое насекомых выглядят быстрыми, но остальные точно умрут», — рассуждал мой демон вслух, на взгляд оценивая свои шансы. «Но это я, хозяин, вас умертвит за один вздох, я такое уже видел. Но это даже будет хорошо, плохо, если он решит оставить вас для изучения. Тогда ваше существование будет очень долгим и не очень приятным. А охрана стоит на улице с приказом никого не выпускать, если начнется драка и вы попытаетесь сбежать. К слову об этом, я и правда сказал, что мне нужны демоны для изучения. Если кого-то соберутся прилюдно казнить, то сперва должны передать бедолагу мне. Сперва стоит изучить еще живых демонов, чтобы разобраться с их особенностями, реакциями организма и т.п. К этому добавим то, что я еще не препарировал инсекоидов, да и другие виды, хотя бы самые распространенные, не мешало бы изучить, так сказать, более предметно. К примеру, таких как охранник рабов, похожих на растения, в городе всего два десятка. Главный охотник сверлил меня мрачным взглядом долгую минуту. «Зачем позвал?» — сказал уже без ноток пренебрежения или агрессии глава охотников. «Хочу, чтобы вы начали работать на меня, а не сами по себе». После этих слов начал пытаться понять реакцию на услышанное. Глава был непроницаем, а вот остальные изобразили полную гамму эмоций. Лишь инсекоиды стояли не шевелясь, изредка подрагивая усиками и пощелкивая. «Зачем нам это? Мы исправно платим налог, а с новыми изменениями красть смысла нет. Ты действительно или очень щедр, или боишься восстания и бунтов. Хотя, судя по тому, как ты разбрасываешься едой, но в любом случае, грехов за нами нет, наказывать подобным не за что, а причиной выгоды я не вижу. Затем, что с моей помощью, вы будете добывать гораздо больше и чаще. Я сделаю свое предложение всего один раз и решить надо сейчас. Если вас что-то не устроит или ты окажешься настолько туп, чтобы не увидеть выгоду, то ваше место тут же займут другие, более умные или сговорчивые демоны. Но мы и так лучше. На все окрестные земли никто не способен добыть больше и нас. Не перебивай, даже чуть привстал я с трона, сильно повысив голос, а Рер на всякий присел. К вам будет стекаться вся информация о том, что творится в округе, где и какая живность сейчас находится. Вам всего-то и останется догнать и убить, даже возвращаться не обязательно, это тоже решаемый вопрос. Кроме этого, я готов вам кое-чем помочь, например, изготовить нормальные доспехи, а не то, что сейчас на вас, да и оружие надо поприличнее. Кость – это хорошо, но цельный металл куда лучше. Ну и последнее, в любой момент я смогу вас исцелить, если кто-то сильно пострадает. Главное, доберитесь до меня живым. Звучит слишком хорошо, должны быть и недостатки. Думаю, сейчас ты скажешь, что оставлять себе будем в лучшем случае десятую часть добычи, вместо половины. Нет, оставлять вы будете себе чуть меньше, чем сейчас, но не сильно. Меня в первую очередь интересуют источники. Они все для меня в любом случае, вам от них особого толка все равно нет, а монстра действительно стоящим источником, вы без меня навряд ли осилите. Во вторую очередь, мне будут отходить шкура и все внутренние органы. Мясо и кости, как и раньше, будете делить пополам. А если животное будет большое, но не будет источника, да и органов совсем немного, тогда можете считать, что вам повезло. Еще что-то, уточнил демон, догадываясь о чем-то. Да, вы принесете клятву, что будете работать только на меня до моей или вашей смерти, ну и само собой в клятве будут слова о верности и честности. А вот это мне нравится меньше всего. Переговорив между собой, группа охотников все же приняла мое предложение, но с условием, что клятва должна устроить обе стороны и там не будут только мои условия, что меня в общем-то устраивало. Никто не будет работать изо всех сил, находясь в кабальных условиях или под большим давлением. При этом, многие пункты клятвы настолько размыто завуалировал, что при необходимости смогу вертеть условиями в довольно большом радиусе. И да, если демоны захотят уйти, то смогут это сделать в любой момент, сдав назад все от меня полученное и выплатив небольшую неустойку. Например, сотня источников и клятва аннулирована. Закончив обсуждение всех возможных моментов, что пришли в голову, я принял клятву и отправил эту группу к лучшим мастерам в городе, для снятия мерок и последующего изготовления оружия и доспехов. Выдал каждому и немного еды, чтобы они были в форме к началу охоты. Запасы, что я с собой привез, таяли как тот снег, что я принес через портал. Но на мой взгляд, это будет отличное вложение, которое себя окупит. Вечером того же дня, РР доложил, что рабы в шахте, получившие от меня награду, действительно начали работать намного лучше. Объем добычи вырос в 2,5 раза. Более того, остальные тоже чуть ускорились, в надежде получить в награду, хотя бы еды. Посмотрим, если продержаться в таком темпе хотя бы 5 дней, то сделаю им всем выходной, а также отправлю что-то перекусить. Но и там не все так радужно, как хотелось бы. В одном месте было обрушение и 3 рабов придавило глыбой насмерть. Их тела тут же поделили между остальными, но по новому приказу источники отправились ко мне. Поэтому сейчас я сидел с одним из них в руках, развивая энергетические каналы в голове. Раф, тебе надо взять немного брикетов и поделить все между своими знакомыми, сам решай кому и сколько давать, но взамен они должны пробежаться по окрестностям вокруг города и рассказать, где какая живность сейчас находится. Пусть только разделятся и разбегутся в разных направлениях, без результатов, чтобы никто не возвращался. Понял хозяин, тогда отправлю самых быстрых и скрытных из них. Это же будет информация для охотников. Да, завтра их амуниция будет готова, так что пусть принимаются за работу. Если все получится, то будешь контролировать этот процесс в мое отсутствие. Понял, все сделаю. Как, кстати, твое положение среди них? Отлично, господин. Я теперь самый сильный среди них. Раньше мы держались большой группой, чтобы было проще отбиваться от более сильных демонов. Присматривали друг за другом, делились если надо. Теперь я стал главным и так будет дальше, пока все не вырастут и не найдут свой путь и способ прокормиться. Но если я буду постоянно давать такие задания, они быстро вырастут, еду тоже искать не придется. Что со слухами? Демоны немного волнуются, ты необычный правитель. С каждым днем тебя боятся все больше и сам этот факт их пугает отдельно. Раньше правители внушали страх своей силой и жестокостью, но ты так не делаешь, при этом мало кто сомневается в твоей силе. Так уж вышло, что слабаки правителями не становятся, но если они не видят жестокость, то значит они чего-то не знают. Сами придумывают версии, почему все так и каждая ужаснее предыдущей. Сегодня один демон предположил, что ты намного более жесток, чем остальные, поэтому не убиваешься всех неугодных на месте, а забираешь их в свои подземелья и там пытаешь, продлевая при этом им всем жизнь бесконечными запасами еды. Хм, а мне нравится ход их мыслей. Хотя надо как-то закрепить этот результат. Например, все же казнить кого-то прилюдно. Даже есть идея. Дал задание к завтрашнему дню, найти кого-то, кто ворует, а точнее не сдает налог и все оставляет себе. Еще, по твоему приказу выяснил про тех мелких, которым ты дал еды по возвращении. Интересно, вернулись в город? Да, и стали заметно сильнее. Правда, не все. Один не вернулся. Я подслушал разговор, они ходили на охоту, причем удачно. Твоя еда дала сил на эту охоту. Теперь считают, что больше не опозорит слабостью и ты их не казнишь. Но останавливаться не собираются, думают снова отправиться на поиски зверей. Их тоже можешь привлечь к работе по поиску сильных зверей для охотников. Заинтересуй едой и с остальными отправляй на поиски. Посмотрим, что из этого выйдет. Закончив с указаниями, продолжил поглощение источников и свое развитие. Хозяин, племенные приехали, отвлек меня РР. Это те, с которыми мы сражались у моего портала в мой мир. Да, ты их гоблинами зовешь. Хорошо, у нас как раз осталось не так много шариков адаптаций. Вот и пополним запасы. Может, хоть этих не стоит убивать, вроде полезные, торгуют с нами. Так я и не собирался. Купим как положено, но если будут плохо себя веси, тогда всех убьем. Глава 35. Далеко идти не пришлось, до места, где остановились гоблины, было рукой подать, тем более они решили занять нижний ярус. Прибыло 16 гоблинов, которые, разбившись на 4 группки, начали торговать каждый своим товаром. Одни торговали разнообразными порошками, сушеными растениями и корешками, у них же были и шарики адаптации. РР по приказу выяснял, что это за товары, требуя полное, подробное описание каждого товара. Выслушав все, передал через него же, что именно мы забираем и сколько. То же самое было и с остальными. Продовольствие гоблинам было без надобности, а вот железные руды они выторговали у меня знатно, точнее у РР, но не суть. Выкупил больше сотни шариков адаптации, которых должно хватить на долгое время. Более того, организм сам постепенно привыкает к местной среде и принимать шарики с каждым разом можно реже. Хотя тут непонятно, это гоблинское средство имеет некий накопительный эффект или же мой организм независимо от шариков адаптируется. Порошков взял всех понемногу. Там ничего особого и не было, все для лучшего развития демонов, с малым эффектом, но если принимать регулярно, то в далекой перспективе прогресс должен быть. Хотя пару порошков взял побольше. Один из них мог, по заверениям гоблинов, усыпить практического демона при вдыхании. Главное, чтобы жертва достаточно вдохнула. А вот сколько жертва пробудет без сознания, зависит от способности и силы самого демона. Еще взял немного порошка, который заставлял животных впадать в безумие и рыть норы, как в тот раз, когда мы с Рером прятались от кислотного дождя. Были у меня мысли и на этот счет. Например, разведать, что есть полезного из ископаемых в окрестностях. Можно взять отряд демонов и тех же ящеров побольше, чтобы прорыли туннель поглубже. Пальцем в небо, конечно, но вдруг где-то что-то обнаружат. Растений взял, но буквально по одному экземпляру. Надо будет подрядить людей в человеческом мире, чтобы собирали их, если найдут. Но сперва следует провести испытания на людях, будет ли тот же эффект или он лишь на демонов распространяется. Так станет понятно, кому выгоднее продавать товар. Вот все о торговле думаю, хотя если организовать бесперебойные караваны между мирами, то состояние мое будет расти с бешеной скоростью для обоих миров. Главное не демпингануть сильно рынок. Были у гоблинов и артефакты, но что-то как-то скучно. В основном оружие, которое прочнее обычного или само затачиваемое. Были и защитные артефакты, но цену за них ломили такую, что у людей покупать гораздо дешевле выйдет, даже в пересчете на еду. Но от покупки некоторых артефактов не смог удержаться. Купил пару ножей для пыток. Они приносили намного больше боли, чем обычные. Всего-то надо было подать в них ману и активировалось покрытие ножа. Не знаю, как описать, он словно покрыт тонкими зелеными прожилками, которые начинали светиться. Чтобы не верить на слово, испытал их на месте, подопытным стал Рер, само собой. Мог и на себе попробовать, но красная человеческая кровь слишком демаскирует меня. Мой демон подтвердил, что разница до активации после существенная. Ну и последний артефакт обошелся дорого, но думаю, и он найдет своего хозяина. Это был ошейник, рабский ошейник. Его следовало нацепить жертве на шею, если она есть, либо на другую часть тела, которую жалко отрезать. Затем напитывать маной до тех пор, пока узор на внешней стороне ошейника не засияет целиком. Последнее, это капнуть немного крови на специальную пластинку. Так будет произведена привязка к владельцу нового раба. Насколько понял суть работы ошейника, он за некоторое время настраивается на свою жертву, сливаясь с ней в магическом плане. Далее все работает как клятва, только условно выражаясь, принесенная без согласия жертвы. Жертва будет сильно страдать при непослушании, боль с каждой секундой будет нарастать до бесконечности, пока не убьет носителя. Я могу как назначать наказание, так и остановить в любой момент. Главное, чтобы жертва меня слышала и понимала, что я говорю. Хм, интересно, а если раб будет глухонемой? Гоблины вели себя тихо и скромно, в конфликты не вступали, на провокации не реагировали. Тут присутствовала и городская стража, следя за тем, чтобы все было тихо и спокойно. Купив все, что понравилось, отпарился назад, а ближе к ночи, получил новости, что гоблины покинули город, продав практически все, что привезли. Ну ладно, раз так, то пусть уходит, хоть и хотелось бы их всех перебить. Ведь именно эти уродцы чаще всего попадают в мир людей, как-то находя первыми порталы между мирами. Они больше всех остальных грабят и убивают людей. Очень хочется найти их племена и перебить всех, оставив немногих, чтобы надеть рабские ошейники и находить новые порталы и закрывать их. Демонов, по-хорошему, тоже перебить всех надо, но эти, городские, в большинстве своем обычные работяги, которые всю жизнь проводят в стенах города. Ладно, стану главдемоном и запрещу походы в другие миры под страхом смерти. Попутно устрою монополию на товары их моего мира. Уже перед сном попробовал на себе и ножи, и порошки. Ножи, словно раскаленные по ощущениям, хотя никаких ожогов не оставляют. Порошки сперва втирал в кожу, не дождавшись реакции, попробовал на небольшой ранке, ли потом совсем чуть-чуть попробовал на язык. Ничего толком кроме вкуса не ощутив, отправился спать. Попробую продать их людям подороже, когда вернусь. Вот этот тебе рр, этот тебе раф, а вот эти раздайте нашим гвардейцам», протянул им кожаные шнурки, на которых висели классические пентаграммы с головой козла в центре. «Их мне изготовили уже давно, только забрать смог по пути в свой замок в одном из городов. Мой символ величия и власти ужасного Люцифера был выполнен из золота, раф и рр получили серебряные, гвардия – медные. Еще была сотня из простого, человеческого железа, и они пойдут всем, кто ниже в иерархии. Вот настолько далеко зашла моя шутка с Люцифером. Это будет целый культ со своей иерархией и всем остальным. Ко всему этому, было бы неплохо, если во всем демоническом мире пойдут слухи про Люцифера. Хотелось бы дойти до таких вариантов, чтобы любой демон, кто работает на меня, мог предъявить свой медальон и все вопросы решаться. Попав в этот мир, сразу как-то выветрились эти мысли, а когда стало скучно и все основные планы реализованы, то сразу вспомнил про мешочек с медальонами в своем рюкзаке. По моей задумке, я буду носить свой золотой медальон всегда на виду, как и РР, как и гвардия. За какое-то время это не только успеет примелькаться, но и разойдутся слухи. Желательно распространить их через торговцев еще дальше, в другие города. Затем парочка каких-нибудь безумных подвигов, по меркам демонов, и можно уже рассчитывать на какой-то результат. Пару дней спустя. «Ну и далеко нам еще?» — спросил я устало, глядя на бескрайнюю пустошь впереди. Почва была местами перерыта, словно тут была война и армия рыла окопы. Кое-где виднелись воронки будто от взрывов снаряда. «Мы на месте, хозяин, это черви все тут перекопали. Посмотрели и хватит, давай назад быстрее отправляться, пожалуйста», — ответил РР на мой вопрос. «А во себе, ничего себе, ты даже такие слова знаешь? Да переживай, убьем одного червя и назад. С нами была пятерка гвардейцев и весь обоз с ящерами, чтобы не только тащить запасы провизии, но и утащить трофеи, если такие будут. Это место было очень опасным, по словам демонов. Обширные территории под полным контролем земляных червей, по описанию напоминали земную миногу, что живет в земле и весит несколько тонн. Почему они обитают именно и только тут, никто не знал. Зато все знали, что заходить на их территорию нельзя ни в коем случае. Сперва может появиться один или несколько червей, которые появятся из-под земли и сожрут тебя, но если сумеешь убежать, то тебя точно перехватят другие. У меня было несколько вариантов, как черви ищут свою добычу. Например, по вибрации, что самое очевидное. Также могут иметь дар поиска жизни или что-то схожее. Ну и последнее, они как-то наблюдают за поверхностью, просто никто не смог засечь этот способ. Опираясь на первый вариант, гвардейцы с ящерами разбили лагерь на подступах к территории червей, наша же троица, по моему приказу, замотав стопы большим количеством шкур и тряпок из моих запасов, двинулись дальше. Раф и вовсе все время молчал, явно сильно проживая. Пройдя около километра вглубь, мы сняли с плеч свою ношу, начав собирать первую конструкцию. Жердь с отверстием наверху закапывалась в грунт, сверху, через отверстие продевалась веревка, на конце которой крепилась короткая полена. Дергая за веревку, добивалась ударов о землю поленом, чтобы привлечь червей. Стопы ног умотали шкурами и тряпками из моих запасов, чтобы снизить вибрацию от собственных шагов. У меня было два варианта уничтожения червей. Первый – залить кислотой, которая не только убьет червя, но и пропитает землю вокруг, чтобы другие черви не подобрались. Второй – поджечь фитиль и скормить кувшин с порохом. Но это худший вариант, потому как на взрыв могут сползтись другие черви из более отдаленных мест. Для всего этого была вторая веревка, на которой висел горшок с кислотой. Долго думал, где взять кислоты в отсутствии дождя, но, как оказалось, искать собственно и не надо. Ее полно в шахтах под городом. Во время кислотных дождей вся кислота стекает по специальным желобам в шахту, там также спускается на самый низ в специальный резервуар. Насколько я понял, резервуар постоянно расширяют в сторону от города, контролируя уровень кислоты, чтобы та не хлынула в шахты. Иногда туда ссыпают грунт и камни, иногда роют еще один снизу и соединяют. Не суть, главное, что она никому не нужна и ее можно в любой момент набрать сколько угодно. Продали червя полдня. Он появился совершенно неожиданно и в какой-то момент конструкция с веревками просто ушла под землю. Червь сам раздавил сосуд с кислотой, отчего ему явно стало не очень хорошо. Он даже частично вылез и начал выплевывать все, что сожрал. Влетала серо-зеленая масса вперемешку с кислотой. Переживая, что этого будет недостаточно, хватил второй сосуд с кислотой и бросился к червю. Подгадав момент, запустил сосуд ему в пасть и отскочил в сторону. Не помогло. Он хоть и зашипел, но умирать явно не собирался. Кислота с большим трудом его разъедала. Тогда пришлось доставать пороховую гранату и, подпалив короткий фитиль, закидывать в пасть ее. Момент поймал крайне удачно, и заряд разорвало внутри червя. Из его пасти вырвался едкий черный дым, а сам он, дернувшись пару раз, обмяк. Все пошло по худшему варианту, и этот взрыв явно многие почувствуют. Надо решить, как быстро откопать остатки червя и оттащить в безопасное место. Попробовали привязать веревки и выдернуть, но куда там. В почве осталось слишком много его туши. Отрубить верхнюю часть тоже не вариант. Червь был очень прочный снаружи. Явно надо откапывать все тело и только потом вытаскивать. Пришлось бросить попытки приняться за собственную безопасность. По плану, разливаем вокруг остатки кислоты, чтобы черви не очень хотели через этот слой пытаться до нас добраться. Затем для отвлечения внимания ставим еще одну жертву на максимальном расстоянии, куда дотянется веревка. И пока один, я, будет дергать веревку, остальные откапают труп червя. Двое суток спустя. Хозяин, кажется, это был последний. Уже долго новых нет, сказал Рр, без сил лежа на земле. Наверное, ты прав, теперь точно можем спокойно копать, только давай-то очень тихо и аккуратно. Раф тут же побежал за гвардейцами, чтобы те пригнали ящеров и повозки, а я с Рром принялись откапывать тела червей. Их тут было около 40, все разного размера и разной степени сохранности. Сперва мы их взрывали моими запасами пороха в небольших горшочках, но потом порох закончился, а новые гости в нашем сражении то и дело пытались сожрать нас или своих павших товарищей. Тогда пришлось переходить на магию, отправляя заклинания прямо в пасть монстрам. Я бы использовал водные лезвия, но воздух в этом мире настолько сухой, что заклинание было практически бесполезным. Видимо, мана, без наличия воды в воздухе, не могла ее полноценно заменить. Зато все остальное подходило нормально. Рр, будучи очень быстрым, успевал меня одернуть в случае опасности или бегать вокруг достаточно быстро, чтобы отвлекать от меня. За эти два дня я полностью исчерпал запасы накопителей, и последних двух червей добивал очень медленно, выжидая, пока запасы маны восстановятся естественным путем. Поначалу было крайне сложно, и несколько раз мы были на грани смерти, но со временем приноровились, немного разобрались с поведением и атаками червей. Теперь стоял главный вопрос: как нам все это вывозить отсюда? Когда прибыли гвардейцы и начали помогать копать, Раф сел на самого быстрого ящера и, взяв немного мяса червя, что есть сил, помчался в город, чтобы собрать там группу добровольцев и привести их сюда. За небольшой процент найдется уйма желающих помочь нам. Если более конкретно, почти любой житель города с радостью будет делать все, что угодно, буквально за еду. Ну как, что говорят? Хозяин, ты коварен, велик и всемогущ. Многие сперва говорили, что это невозможно, червивые земли не пройти, червей не победить. Но когда простые демоны сказали, что были там, помогали и показали остатки червя, что ты им отдал, никто не посмел возразить. Теперь все говорят, насколько Люцифер велик и могуч, передал мне разговоры Раф, который подслушивал их истине. Торговцы об этом узнали? Да, недавно приезжали одни, тоже сперва не верили, но и их убедили. Теперь слухи о тебе уйдут далеко от этого города. Отлично, а что с охотниками? В этот раз принесли чуть меньше, чем в прошлый. Всего две повозки мяса. Тоже неплохо. Ага, неплохо. Они раньше привозили на порог меньше, по много дней выслеживая добычу. Теперь двигались от места к месту, где были замечены походящие, демонические животные. Им оставалось или убить, или отступить, если понимали, что могут проиграть битву. Проблема поиска исчезла. Проблема плохого оружия, что часто ломалось, тоже решилась. Даже для транспортировки я выделял повозки и ящеров. Раньше они хоть и считались успешными, но позволить подобное себе не могли. Почти все добытое уходило на пропитание самих себя. А чтобы развиваться и иметь запас сил на много дней охоты, кушать надо хорошо и много. Так вот и выходил замкнутый круг, что чем больше добывают и едят, тем больше могут добыть и съесть. Но при работе на меня круг разорвался, и объемы добычи выросли многократно. Сейчас на меня работали и мелкие демонята, в числе почти 60, которые постоянно изучали появление и перемещение зверья в округе. Некоторые гибли при этом, но новые добровольцы находились быстро. В общем и целом, запущенный мной механизм заработал. Казалось бы, ничего такого, как и в случае рабов, что за последние 3 недели, почти все обзавелись инструментом и добывали вдвое, а то и втрое больше. Но всему виной менталитет и тысячелетние устои демонов, где каждый сам за себя. Нет ни друзей, ни тех, кому можно доверять. Максимум приятели, которого ты убьешь и съешь при первой необходимости. Никто до меня не решался доверить какие-то дела другому. Нельзя никому давать ценные вещи или еду. Все, что есть у демона, должно быть только у него и тратится лишь на собственное развитие. Никаких рисков, никаких долгосрочных планов. Я искренне думал, что это все идет от воспитания, что все дети копируют всему поведение за взрослыми, но нет, у демонов подобное поведение на уровне инстинктов. Даже если ему доказать, что вложение окупится, он все равно предпочтет не рисковать и использовать сейчас и себе во благо. Интересно, а старые демоны, которым сотни лет, смогли переломить это и стать дальновидными? Надо бы выяснить при случае. В этом городе есть старожилы, но там едва 2 века наберется и те простые работяги-ремесленники, просто делающие каждый день свою работу и радуясь достатку. Глава 36. Хозяин, я нашел целых 2 демонов для казни, выдал отчет Раф. Отлично, отправь туда гвардию и расскажи, кто такие. Как оказалось, это была пара близнецов. 2 демона, всю жизнь скрывали, что их 2. Они были скрытными и всегда старались не попадать на глаза никому, да и вместе нигде не появлялись, кроме своего дома. Суть проступка в том, что работали 2, оплатили как за 1. Для меня этого более чем достаточно. Хотя, я бы и так всех тут поубивал, но так подставляться не стоит. Спустя час, эту парочку поймали и притащили на мою площадь. Выйдя на улицу, какое-то время послушал их причитания, затем приказал приковать их к стене, рядом с воротами в мои хоромы. Толпа зевак уже была вокруг, всем было интересно это зрелище. А зрелище будет, я подготовился. Рэр громко объявил, в чем их обвиняют. Демоны тут же начали вымаливать прощение, но меня их слова вообще не трогали. Когда со всем приготовлениями и прелюдиями было покончено, подошел к близнецам. Они были очень качественно зафиксированы и могла разве что говорить и вращать глазами. Рэр подал мне железную трубку, которая с 1 конца имела небольшую воронку, а с 2 срезана наискось и заточена. Медленно, никуда не торопясь, я вонзил ее в горло, затем протолкнул в пищевод. Далее достал свой нож для пыток и медленно и аккуратно срезал тонкую и длинную полоску кожи с руки демона. Взял аккуратно ее 2 пальцами и забросил в воронку, проследив, чтобы полоска улетела в трубку. Суть была в том, что у демонов отличная регенерация, особенно при наличии пищи. Таким образом, этого демона можно очень долго резать на тонкие ленты, а он будет продолжать жить и страдать. По моим прогнозам, он лишится рук, ног и большей части торса. Лишь когда останется голова, грудь, желудок, легкие и сердце, настанет критический момент. Но это не точно. В любом случае у нас есть 2 попытки. Второму демону повезет еще меньше, чем первому. Он будет страдать еще дольше. Какое-то время занимался истязанием сам, но быстро наскучило, да и крики жертвы сильно утомили. Поэтому отправился погулять по городу, а Рэр закончит начатое. Главная его задача – это продлить как можно дольше страдания вора, ну и источник для меня вырезать. Интересное это чувство, когда идешь среди сильных демонов, которые могут убить тебя одним взмахом когтистой руки, но все вокруг смиренно опускают головы, а многие и вовсе вздрагивают, когда мой взгляд мазнул по ним. Пару часов спустя я добрался до интересного места, на одной из окраин города. Небольшая площадка, с ямой в середине. Яма совсем мелкая, 3 на 3 примерно. Тут устроили бои, демоны из окрестного района. Дрались за еду, ставки тоже были совсем небольшие. Но кучка зрителей и сами участники ликовали. Что-то подобное, но в больших масштабах, имелось в шахтах под городом. Но там был совсем другой уровень. Да и использовать можно было что угодно, все ради победы. Тут же было ощущение, что никто не хотел ни умирать, ни убивать. Хотя, подумав немного, пришел к выводу, что дело не в доброте, а в том, что это незаконно. В городе было всего 2 площадки, где официально проводили бои, и там это никак не наказывалось. Тут же все было нелегально из-за убийства. Если прознает стража, будет наказание. а стража узнает, они не могут не знать о таких местах. В какой-то момент мне стало интересно, и я присел рядом с другими демонами, что сидя на корточках смотрели с края ямы за боями. Спустя десяток минут и пару боев, увлекся зрелищем, забыв, что вроде как не по статусу с отрепьем время проводить. Вот уже я и сам начинаю болеть за того, кто, по моему мнению, победит. Достав из кармана горсть сухофруктов, начал их есть не спеша, глядя за боями без использования дара, только физическая сила. Еще спустя полчаса, Яра обсуждал с находящимися рядом, кто и почему проиграл. Все с удовольствием угощались моими сухофруктами, а мне что, мне не жалко, я делился со всеми, в карманы много набрал, чтобы их подъедать постоянно. Растущий организм как-никак, прошло еще совсем немного времени, как я уже орал на кого-то, отстаивая свою точку зрения, на меня орали в ответ, но до рукоприкладства не доходило. Полторашка, ты это, давай рот свой закрой и бежим. Наверное, начал кто-то дергать за локоть моего оппонента. К слову, хочу прояснить момент с именами. Истинного имени демоны по возможности никому и ни при каких обстоятельствах не выдавали. Они использовали клички. Например, демон передо мной имел один обломанный до середины рог, поэтому у него было всего полтора рога, отчего и дали ему кличку «Полторашка». Если кто-то смог развиться достаточно, чтобы его начали уважать, тогда демон мог сам себе придумать псевдоним, там уже начинались всякие нагибаторы. Бывали случаи, когда уже сильные демоны оставляли прицепившиеся клички. Демоны, что пытались образумить полторашку, извинились и стали пятиться, чтобы потом скрыться в ближайшей подворотне. «А ну стоять!» – гаркнул я, стараясь сделать низкий голос. «Кто еще считает, что я не прав? Так только этот дурачок и считает, господин. Мы-то все умные, сразу поняли, что твое слово истинно непреложное. Сами так всегда и считали, а ты озвучил мыли наши. Кто же в здравом рассудке другой скажет, ну кроме этого блаженного, он же с детства припадочный, сам не понимает, что несет, а главное кому?» Последнюю фразу сказали уже в полголоса. Параллельно я отметил, богатый словарный запас говорящего. Некоторые слова и вовсе додумал, исходя из контекста, ведь не настолько еще выучил демонический язык, чтобы знать разные тонкости речи. «Эй, вы что, я же прав, сейчас этим умным сами в яму спустимся, пусть мне это там повторит». Оппонент на пару секунд с тихим всхлипом буквально исчез с моих глаз. Все, что я успел заметить, так это какую-то тень, что темным росчерком мелькнула у горла спорщика, а дальше мелькнули уже его пятки. Кто-то буквально выдернул его с того места, где он стоял, спрятав в толпе. Дальше была пара увесистых оплеух, судя по звукам и шепот, с трудом, разобрав который, ему посоветовали присмотреться и осознать, с кем он спорит. Да и золотая пентаграмма на моей груди была всем видна, а уж о ней, к этому моменту, знали все. Затем я услышал шепотки сознания того, что вся эта компания, пока была на кураже, ела мою еду, которую я щедро задавали своих карманов. Для меня это несколько горстей сухофруктов, а для них это больше, чем все ставки за день. Кто-то тут же вспомнил и другие нелестные комментарии на мои слова, и по итогу вся толпа решила, что им пис в общем казнь долгая и жестокая, а спорщика и вовсе назад вытолкнули, чтобы он принял первый гнев и остальным меньше досталось. Чего уж имбецила жалеть, сам виноват. Осознал, с улыбкой спросил у бедолаги, что от страха настолько побледнел, что приобрел розовый оттенок. «Да, а можно я сам себя убью, могу даже доплатить?» «Нет, ты умрешь, когда я решу, а чтобы тебе было веселее, ты умрешь не сегодня. Просто в один день ты окажешься в моих подвалах, где тебя будут пытать очень долго. Это может случиться завтра, а может через сотню дней. Живи теперь с этой мыслью». На самом деле, никакой претензии или обиды к демону у меня не было. Вполне нормальная ситуация, где каждый отстаивает свое мнение. Но вот статус надо поддерживать и спускать подобное, значит проявлять слабость. Все присутствующие очень впечатлились моим обещанием, ведь действительно, лучшим исходом для бедолаги была быстрая смерть, а так, если казнь затянется, то есть все шансы сойти с ума в ожиданиях. Я бы, конечно, задержался еще на час-другой в этом месте, уж очень душевно сидели, но когда все вдруг осознали, кто тут с ними находится, то это место резко растеряло весь шарм. Пришлось возвращаться в свои апартаменты. Там, к слову, только до первой ноги добрались, у первого близнеца. Кости затолкать в трубку возможным не представлялось, их бросали оставшимся зрителям.